Кравцов. Когда-то, много лет назад, совсем молодым комсомольцем, он приехал в район на строительство этого завода. Стройка в областном масштабе считалась ударной. Отсюда и началась его биография инженера. Кравцов даже одно время работал на этом заводе начальником вспомогательного цеха. Он шел уверенно, что-что, а этот завод он знал как свои пять пальцев. Проходя по его разрушенному двору, он жалел, что не может как следует определить степень разрушения, чтобы сразу прикинуть, сколько понадобится времени и средств для восстановления предприятия. Мысли его совершенно неподходящие к обстановке и к тому делу, которым сейчас он должен был заняться, внезапно успокоили его. И все происходящее утратило остроту, и волнение стало обычным, таким же, как его мирная работа. Обогнув стену цеха обжига, он увидел двухэтажное здание завода управления. Рядом с ним находилась сторожка. Ее он узнал сразу по узкому лучику света, пробивающемуся занавешенное изнутри окно. Кравцов опустил руку в карман, потрогал нагретую сталь пистолета. Ничего, он один, если понадобится, возьмет этого Мишку Банина, бывшего заводского кладовщика, жуликоватого и вечно болеющего человека. Впрочем, в болезни его Кравцов никогда не верил, даже после того, как Банина освободили от военной службы. А вот на торговле кирпичом налево его чуть было не прихватили, да война спасла. Кравцов подошел к двери и постучал. В глубине раздались шаркающие шаги. Потом кто-то спросил хриплым, словно с просонья голосом. — Кто? — Свои, открой. — А кто? — Ты открой сначала, сволочь, а потом допрашивай. Зло в полголоса ответил Кравцов. Дверь чуть приоткрылась. Кравцов толкнул ее и вошел в комнату. — А, гербургомистр, наша вам. Собрали вещички, стало быть. — Много знаешь. — Как есть, как есть. Прошу в мои хоромы каменные. Банин посторонился, пропуская Кравцова. Тот шагнул в комнату, огляделся. Посередине стоял грубо сколоченный стол. Полка из неструганных досок висела на стене. На ней стояли кружки и несколько фаянсовых тарелок. В углу прижался топчан, покрытый овчинным тулупом. В комнате пахло прогорклым салом, грязным бельем и водочным перегаром. — Небогато живешь, — усмехнулся Кравцов, садясь на топчан. — Да уж как положено сторожу-пролетарию. Банин шутовски поклонился. — Куда нам до вашей милости? — Это уж точно до нашей милости. Ох, как далеко! Рукой не достать. — Ну ладно, ты брось скалиться. К музыке меня доставь. — Это можно. Тем более имею от него такое распоряжение. Только самого музыки нет. Он послезавтра будет, а Горский там ждет. — А где же музыка? — спокойно, стараясь не выдать волнения, спросил Кравцов. — По делам подался, как я понимаю, за грошами. Вернется послезавтра и прощай, родные места. Уйдем мы все. — Далече? — говорит, в теплые края. — Ну ладно, ты меня все равно доставь. — Чаю не желаешь? — Нет. — А водки? — Тоже нет. Желаю быстрее уйти отсюда. — Ишь, скорый. Где барахлишко-то? — Здесь, в кирпичах припрятал. — А, ну я сейчас заправлюсь на дорогу. Банин пошарил под топчаном, вытащил початую бутылку, посмотрел ее на свет. — Маловато. Ничего, у ребят разживусь. Ну, будешь? Ну, как знаешь. Он вылил водку в кружку и выплеснул ее в рот. Кравцов с отвращением увидел его дернувшийся небритый кадык. Ударить бы по нему ребром ладони. Он даже отвернулся, до того ему захотелось этого. — Ну вот! — Банин поставил кружку, постоял задумчиво, словно проверяя, подействовала ли на него водка. — Ну вот! — повторил он. — Вроде все путем. — Пошли, что ли, бургомистр? — Ты это звание забудь, понял? — зло сказал Кравцов. — Навсегда забудь. Не было этого никогда. — Не сердись, Кравцов, что ты? Я же в шутку. — С женой шути. — Ладно, ладно. Банин наклонился, приподнял половицу и достал ТТ. — Это еще зачем? — От плохих людей. Болото, оно и есть болото. Труслив ты больно. Осторожен. Жизнь научила. Пошли. Он привернул фитиль лампы, дунул на нее. Плотная темнота окутала Кравцова. Идем. Где-то заскрипела дверь, и он пошел на звук. Оступился, чуть не подвернул ногу. В лицо ударила ночная свежесть, и он, как на огонь, пошел в ту сторону, перешагнул порог и очутился на улице. — Подожди, — сказал Банин, — я дверь запру. — Зачем? — Для порядка. Он повернулся к двери и едва успел наклониться, как из-за угла выскочили двое и крепко взяли его за руки. Кравцов сунул руку в карман задержанного и вынул пистолет. — Добрый вечер, гражданин Банин, — сказал подошедший Данилов. — Зачем же запирать? Не надо. Пойдемте к вам, потолкуем. Он зажег фонарь и шагнул вперед. Войдя в комнату, Иван Александрович вынул спички и снова вспыхнул желтый, грязноватый свет керосиновой лампы. Два оперативника ввели Банина. Он осмотрелся, потом остановил взгляд на Кравцове. — Счастлив твой бог, бургомистр! Велел мне тебя, музыка, на торфяники привезти. Говорил, ценности у тебя большие. Там бы ты и остался. — Губит всех вас жадность, Банин. — Ах, губит! — усмехнулся Данилов. — Но это все из области истории. Теперь к делу. — Где музыка? — Нет его. Обещал быть через 3 дня. — Куда он уехал? — Этого я не знаю. — Кто знает? — Горский. — Это тот, который у Дробышевой нашего сотрудника убил? — спросил с кажущим с равнодушием Данилов. — Да. — Как я понимаю, вы, Банин, только связной. — Точно. Я в их деле не участник. Тогда и трибунал это во внимание примет. Так что запираться вам смысла нет. Я скажу. Вот и прекрасно. Сколько в доме бандитов? 5. Нет, в самом доме всего 4. И часовой 1. Нарисуйте план дома. Это как? Вы бывали в нем? Конечно. Расположение комнат. Кто где спит. Данилов достал бумагу и карандаш. Банин взял ее и начал что-то чертить, но линии получались ломанные и неровные. Он никак не мог унять дрожь в руках. Вроде так. Данилов взял бумагу, посмотрел. Это, видимо, лестница? Ага. Значит, музыка и Горский спят на 2-м этаже. Там и спят. Ну, ладно, сейчас вы поведете нас на торфяники. Вас окликнет часовой, вы ответите. Потом мы подойдем к дому, вас опять окликнут, и вы опять ответите. — Только без шуток, Банин. Данилов хлопнул ладонью по кобуре Маузера. — Ясно вам? — Куда уж яснее. — Вы, товарищ Кравцов, оставайтесь здесь. — Но никаких «но». — Вы свое дело сделали. Дальше уж наша забота.